Брюханов мысленно удовлетворенно потер руки. Это был старый Лутаков, но с новыми возможностями. «Ну-ну», — сказал себе Брюханов, — «посмотрим, как он развернется и зачем ему потребовалась встреча со мной. Чубарев — это ведь только зацепка, своеобразный запев. Лично сам он о Чубареве особо распространяться не собирается». «Чубарев — первоклассный организатор промышленности», — сказал Брюханов. «Я лично никогда не рисковал давать ему какие-либо практические рекомендации о том, что он знает лучше меня. У тебя, конечно, Тихон Иванович, теперь иные горизонты», — не захотел понять его Лутаков. «А у меня он на загривке висит. Да если бы один он. Положение с семенным фондом хуже не придумаешь. Почти половины не хватает. А спрос, разумеется, с меня. Вчера опять из Москвы звонят. Нужно наскрести 25 тысяч центнеров. Товарищи дорогие, говорю, помилуйте, мне же сеять нечем». Лутаков махнул рукой. «Куда там?» «Будешь скрести?» — спросил Брюханов. «А что бы ты на моем месте сделал, Тихон Иванович?» Лутаков как-то несколько потускнел. «И потом, без крайней необходимости на такие меры никто ведь не пойдет. А я, Тихон Иванович, партии верю как самому себе». «Ого!» — подумал Брюханов. «Вот это уже совершенно неизвестный мне Лутаков. Замахивается на партийного деятеля большого масштаба. Ведь выколотит эти 25 тысяч, потребует еще столько же и опять выколотит. Удивительная способность у такого народа брать ниоткуда». «Ты, наверное, Тихон Иванович, не одобряешь меня», — сказал Лутаков. «А тебе, Степан Антонович, лично мое одобрение нужно?» Пожал плечами Брюханов. «Зачем? Зачем, зачем? Кто знает, зачем? Иногда ведь хочется просто дружеской поддержки. Некоторые горлодеры и в Москву ездят жаловаться, даже некоторые председатели колхозов». Лутаков упорно глядел на свои руки, сцепленные на столе, методично крутя большими пальцами то в одну, то в другую сторону. Намек был достаточно прозрачен. «Ездят, а что? Лутаков во всем виноват. Они, умники, не понимают, что с меня в 10 раз больше спрос». Лутаков опять потянулся к папиросам, но тут же точным расчетливым движением оттолкнул ящичек от себя подальше. «Приходится с такими серьезно разговаривать, разъяснять, а то и наказывать. У каждого ведь свой воз и своя ответственность». А это еще один, уже совершенно новый Лутаков, тщательно, с автоматической бесстрастностью зарегистрировал Брюханов. «Это он мне Митьку партизана припечатал, предупреждает, чтобы не совал нос не в свои дела». «А могут ли у коммуниста быть дела свои и не свои?» Тут же подумал он. «Очевидно, с его точки зрения могут. Интересно, чего он меня боится? Не совсем еще вжился в нашу структуру?» «Прости, Степан Антонович», — Брюханов, сам того не желая, неуклонно вовлекся в какой-то ненужный базарный поединок. «Что-то не по адресу. Ты окольный подкоп ведешь. Никто у меня в Москве не бывает. Да и сам я почти в Москве на месте не сижу. Был у меня один Митька-партизан, председатель из Густищ. И тот забежал, как старый боевой товарищ». Лутаков поднял глаза на Брюханова. «Ну-ну, давай, давай», — говорил его недоверчивый взгляд. «Знаем мы эти партизанские братания». «А потом, Степан Антонович, почему это один коммунист не может зайти к другому и не высказать ему всего, что наболело на душе?» Брюханов уже отчаянно жалел, что согласился на встречу с Лутаковым. и продолжал разговор только из-за какой-то все больше закипавшей в нем внутренней злости.